Глава 16. Первое, что бросалось в глаза, — обстановка. Она была скудной, я бы даже сказал убогой, абсолютно голые стены, словно в больничке. Ни обоев, ни фотографий, ни украшений. Мебель тоже не впечатляла. Два старых табурета с облупившейся краской, рассохшийся комод, над которым висело мутное зеркало, кровать, а вернее металлическая койка, которая словно перекочевала в квартиру из армейской казармы, и колченогий шкаф с дверцами, висевшими на одном честном слове. На этом мебелировка в комнате и заканчивалась. Маломальский уют создавали разве что веселенькие ситцевые занавески на давно немытом и засиженном мухами окне. В остальном все было очень грустно, да и наличие в комнате трупа не добавляло в этот натюрморт веселья. Я не эксперт и потому мог определить время навскидку с точностью плюс-минус несколько часов. Могу сказать точно, покойная была мертва примерно сутки. Ее не били, над ней не надругались. Кто-то, кого она знала и потому спокойно подпустила к себе, воспользовался этим и задушил. Это требовало определенного хладнокровия и нехилого авантюризма. Убивать человека, зная, что вокруг куча соседей, которые слышат каждый твой шорох и вздох, а потом еще долго лежать возле мертвого тела, выжидая удобный момент, чтобы покинуть комнату. Я проверил окно. Оно было заперто изнутри. Убийца вышел точно так же, как и вошел, через дверь. То есть его могли видеть и запомнить. Но он все-таки рискнул и совершил убийство. Почему? Не боялся, что его опознают? Или настолько бедовый, что ему море по колено и горы по плечу? Интересное сочетание хладнокровия и рискованности. Хотя я могу ошибаться, и в действительности все было продумано до мелочей. Я вновь вернулся к трупу. Когда-то женщина была весьма привлекательной, но смерть исказила черты ее лица, а вывалившийся изо рта опухший язык мог вызвать у неискушенного человека приступ тошноты. За время службы в органах я успел насмотреться много всякого. Однако даже у меня, опытного и искушенного в подобных вопросах человека, возникло острое чувство жалости. Ведь она могла бы еще жить и жить. Быть может, нашла бы настоящую любовь, стала бы матерью. И какая-то сволочь в один миг все перечеркнула, затянув на шее тугой узел. Если мне почему-то дали еще один шанс, пусть в другом теле и другом времени, почему-то мне кажется, что Маше Будько повезло гораздо меньше. Я с грустью посмотрел на нее. «Прости, что опоздала. Все, чем я могу тебе сейчас помочь, только найти того, кто это сделал. Я найду, Маша». Я уже знал ответ на вопрос, почему ее убили. Волей или неволей она навела бандитов на квартиру Акопяна, а после ограбления стала опасной. Машу задушили, зачищая хвосты. Беглый обыск в комнате не принес особых результатов. Несчастная жила скромно, ценных вещей я не обнаружил, да и были ли они, эти ценные вещи. Лишь одна находка привлекла к себе мое внимание, почти измазанная палитра с театральным гримом. Вряд ли Мария использовала его как косметику. Не желая раньше времени подымать панику, я снова вышел в коридор, тщательно притворив дверь за собой. Никто не должен увидеть мертвое тело, пока я этого не решу. Женщина с папироской развешивала на веревке следующий тазик с постиранными вещами. Вот только пацана поблизости не наблюдалось. Оно и к лучшему. Я привлек ее внимание деликатным покашливанием. «Скажите, а Мария увлекалась самодеятельностью?» «Ну там, играла в театре, танцевала в кружке, пела». Женщина фыркнула. «Скажете тоже. Наша Маша — прошмандовка, а не артистка. По мужикам она скачет, а не по сцене». Грим действительно смотрелся в ее комнате инородным предметом. Можно предположить, что он принадлежит кому-то другому. Например, убийце, который случайно его забыл. А зачем ему мог понадобиться театральный грим? Для ответа на этот вопрос не надо команды игроков из «Что, где, когда» и минуты на размышление. Даю ответ досрочно. Убийца умеет менять внешность. «То есть вы хотите сказать, что у Марии много любовников?» — спросил я. Соседка флегматично пожала плечами. «Это вы лучше у нее спросите. Со сколькими мужиками она путается?» «Обязательно. Но пока что мне хотелось бы выяснить у вас, кого из кавалеров Марии вы знаете». «Господи!» — раздраженно выпалила женщина. «Ну чего вы ко мне причепились? Думаете, раз из уголовки, так можно к законопослушным гражданам с вопросами приставать? Неужто на нашей Машке свет клином сошелся?» «Вы, наверное, очень хотите съездить к нам на допрос». Поведение этой дамочки начинало меня порядком раздражать. «Что ж, могу это организовать». «Ой, товарищ сыщик, ну не надо все так буквально воспринимать. — спохватилась она. «Вас Машкины ухажеры интересуют? Не вижу проблем. Есть у нее вроде как постоянный хахаль, солидный такой дядечка. Я так понимаю, начальник ее с работы». «Армянин?» «Да-да, армянин. Баграт, кажется». «Они постоянные?» «Из непостоянных чаще всего у нее бывал Диня». «Кто-кто?» «Диня. Денис, то есть. Инвалид. Ему во время гражданской правую ногу оттяпали. Так он хоть и на костылях прыгает, а все одно мужик бойкий. Машке спуску не дает». «Так, а вчера ближе к вечеру кто у нее был?» Женщина задумалась. «Диня был. Потом, правда, ускакал на своих деревяшках. Дела у него какие-то образовались. Потом часов так 8 приходил Баграт, только почему-то долго не задержался, почти сразу убежал. Взволнованный весь такой, чуть мальца моего с ног в коридоре не сбил». «Взволнованный, говорите?» «Ну да, глаза на выкате, губки трясутся, тьфу, смотреть противно. И что Машка в нем нашла?» Я решил, что настал момент вскрываться. «Как вас зовут, гражданочка?» «Матрёной кличут, то есть Матрёной Ивановной. А что такое? Я же все рассказала, что надо!» — испугалась женщина. «Дело в том, что вам, Матрёна Ивановна, придется повторить ваши показания под протокол». «Час от часу не легче. Чего такого Машка хоть натворила, что про нее протоколы сочиняют?» «Убили ее». «Где?» — обмерла Матрёна Ивановна. «У себя в комнате». Она мелко закрестилась. «Свят, свят, свят. А я-то, дура, всю голову ломала. Чего она с постели все не вылазит? Хоть бы до ветра выскочила. А оно? Вон она как. И что ж теперь будет?» «Теперь сюда приедет следственная бригада. До их приезда в комнату Марии Будько заходить нельзя. Вы меня поняли?» «Конечно, поняла. Да и на кой, ляд, мне в комнату-то ее заходить? Я ведь покойников до смерти боюсь». «Вот и держитесь, на расстоянии». Вместе с бригадой прибыл и мой непосредственный шеф Кабанов. Правда, зачем, я так и не понял. Он лишь вошел в комнату, взглянул на тело и тут же убыл во свояси, не дав мне никаких ЦУ. Зато я впервые увидел эксперта-криминалиста, низкорослого и пузатого, чем-то похожего на сказочного Колобка. «Витя!» — протянул руку для знакомства он. «Гриша!» «Гриша, скажи честно, натоптал?» «Натоптал». Он печально вздохнул, открыл свой походный чемоданчик и принялся колдовать. Я передал ему палитру. «Витя, поработай с этой хреновиной на предмет пальчиков. Есть подозрение, что она принадлежит убийце». «Трогал. Было дело, но я аккуратно. Все так говорят, а потом выясняется, что там места живого нет. Ведь, честное слово, я старался». «Ладно, верю. Все равно придется и твои пальчики откатать. Но это само собой. Прямо сейчас?» «А чего тянуть?» — удивился он. Взяв с меня отпечатки пальцев, он продолжил осматривать место преступления, а я, убедившись, что процесс благополучно завертелся и может обойтись без меня, отправился в гости к гражданину Акопяну, вопросы к которому нарастали в геометрической прогрессии. И самым основным из них был, не он ли вчера задушил свою любовницу чулками, когда догадался, что она навела на финдиректора государственной за год конторы банду налетчиков. С Багратом Самвеловичем мы едва не столкнулись на пороге его подъезда. Он выскочил из него, согнувшись под тяжестью двух чемоданов, и практически сразу меня увидел. «Гражданин Акопян!» — с натянутой улыбкой поприветствовал его я. «Какая удача! Я как раз к вам собирался. Мне некогда, я спешу!» Взвизгнул он, бросил чемоданы и помчался от меня прочь, как наскипидаренный. «Твою мать!» — выдохнул я сквозь зубы. «Раз сматывается от меня, значит, чувствует вину». «А ну стоять!» — заорал я, бросаясь за ним вдогонку. Эх, жаль, револьвера мне так и не выдали, а то бы с огромным удовольствием пальнул для острастки. Баграт Самвелович был далеко не молод. Вдобавок страдал от лишнего веса и давно не занимался физкультурой и спортом, так что догнать его не составляло для меня больших проблем. Так бы и произошло, если бы не одно «но». Дорогу мне преградили двое крепких ребят с перебитыми носами. На обычную шпану эти граждане не самой культурной наружности походили мало. Я сразу распознал в них конкретных пацанов. Может, не блещущих умом, но это был как раз такой случай, про который говорят: сила есть, ума не надо. До последней секунды я еще надеялся, что мы разойдемся краями и ничего криминального не произойдет, как выяснилось, зря. Ребята оказались весьма агрессивными. Самый ближний схватил меня за лацкан пальто, дернул к себе. «Куда разогнался, легавый? Это наша улица!» Я с досадой посмотрел на скрывающегося за углом финдиректора. Еще секунда, и он пропадет из виду и затеряется где-то во дворах. Играть в бирюльки с попутавшими берега пацанами было некогда. Я двинул коленом в пах того, что вцепился мне в пальто, когда он своим скрючился, схватил его и, оторвав от земли, с разворота бросил тяжелую тушу во второго урку. Тот не сумел выстоять и, обняв приятеля, завалился. На какое-то время угроза миновала. Я побежал к углу, за которым пропал Акопян, и встал, как вкопанный. Баграт Самвелович словно под землю провалился. Кровь во мне закипела. Я с ненавистью поглядел на барахтающихся на земле урок, а затем, стиснув зубы, двинулся в их сторону. «Григорий Олегович!» — окликнул меня, прохаживавшийся неподалеку солидный мужчина в дорогом пальто и котелке. Я замер. «Мы знакомы?» — он улыбнулся. «Еще нет. Но, как мне кажется, пришла пора познакомиться. Лосев рассказывал о вас массу любопытных вещей. Признаюсь, я был весьма и весьма заинтригован, и, как выяснилось, не зря».